Вечер воспоминаний. Вечером в салоне яхты собралась вся семья. Алена, держа на коленях новый географический дневник, с радостью объясняла Катюше, что будет записывать туда все страны и их столицы. Катюша, хоть была чуть младше, с любопытством предложила добавить туда рисунки и фотографии. Когда Алексей включил первый видеоролик, теплая атмосфера наполнила каюту. На экране была яхта в открытом море, а затем кадры из разных стран. «Смотри, это ты, Алена?» — улыбнулась Марина, указывая на экран, где младенец в розовом комбинезоне смеялся на руках у Алексея. «А вот это я!» — удивилась Алена, прикрывая рот рукой. «Да, это ты!» — подтвердил Алексей. «Мы тогда заходили в порт Испании. Тебе было всего несколько месяцев». «Как интересно!» — тихо сказала Катюша. «А можно я тоже буду смотреть с вами?» «Конечно, можно!» — Алексей похлопал ее по плечу. «Чем больше, тем веселее». Вечер прошел в просмотре видео, обсуждениях и смехе. Алена чувствовала, как тепло и радостно быть частью такой семьи, и больше не думала о своих детских переживаниях. Теперь ее мысли были сосредоточены на географическом дневнике и новых семейных традициях.